Глава 5. Игра в фанты. После того, как за Николаем закрылась дверь, Рибая запалила пук вонючей травы и прошла с ним по комнате, обкуривая каждый из углов. От резкого противного духа у Лиды сперло дыхание, и она уткнулась в рукав, пытаясь переждать вонь. «Ох, хорошо!» Тетка Тая, напротив, смачно втянула едкий дымок. «Подольше держи, гостям понравится!» Пёстрая ветошь на лежанке взмахнула рукавом, будто соглашаясь. Лида никак не решалась рассмотреть ее получше, боялась, что привлечет к себе ответное внимание. Она вообще старалась сейчас поменьше двигаться, поменьше говорить. Слишком сильно было впечатление от визита Николая. Его появление зародило в ней призрачную надежду на помощь. Как так случилось, что он не увидел ее? Наверняка постаралась тетка Тая, а может, Рибая. Какая в сущности разница? Николай сидел совсем рядом. Ей нужно было толкнуть, коснуться его. Почувствовал бы он это, испугался бы. Догадался о чем-нибудь. Лида погладила деревянное сиденье табуретки и едва не вскрикнула, нащупав рукой какой-то твердый предмет. Осторожно прихватив находку, Лида прошлась по ней пальцами, ощутила гладкую поверхность, твердый бугорок шпенька. С одной стороны по всей длине был расположен желобок, и она едва не порезалась о скрытое внутри острое лезвие. Едва сдержав восторженный вскрик, Лида постаралась не выдать своего смятения. Нож. Настоящий. Вот так подарок. Значит ли это, что Николай все же заметил ее? В том, что ножик оставил он, Лида ничуть не сомневалась. Она не успела как следует осознать случившееся, как в комнату стали прибывать гости. В этот раз они появлялись порознь из разных мест. Старуха с посохом вышла из темного угла, ворчливо пожаловалась на крепкие стены. Рибая бросилась к ней, почтительно проводила до стола. «Что ж пусто у вас?» — недовольно пробурчала старуха. «Идет, идет, несет, несет», — тут же отозвалась тетка Тая. «И правда». Невзрачный мужичонка ужом проскользнул в дверь, вывалил на столешницу очередную порцию гостинцев. Рибая живо принялась раскладывать розовые шматы сала, наздреватый серый каравай, сморщенные темные головки свеклы. «А ты-то все сидишь?» Лиде в бок ткнулся жесткий кулак. Глаза старухи буравчиками впились в лицо. «Сижу». Лида решила соглашаться со всем. «А что еще делать?» Старуха хохотнула чему-то и повторно ткнула Лиду кулаком. «Мяконькая какая! А сразу и не скажешь!» Тонкие губы раздвинулись в глумливой гримасе. Лида не успела отреагировать, как посреди комнаты с шумом появились вчерашние сестрицы. Они рвали друг у друга какое-то тряпье и неразборчиво верещали. «Моё, моё!» «Да будет вам!» Старуха шуранула их посохом, и девчонки прянули по сторонам. В руках у каждой осталось по куску отливающего тусклым золотом платья. «Славно поделили!» — прохрюкал тощий мужичонка. «Где взяли-то? Землица мёрзлая!» Сестры залопотали что-то, но Лида не стала прислушиваться. Увидела, как из-под печи вылезло по-настоящему жуткое существо. Нечто вроде костлявой куклы с пергаментной желтой кожей передвигалось, опираясь на кулаки. Широкая холщовая хламида волочилась следом. На лысом черепе трепетала веселенькая косыночка в горох. Подобравшись к столу, тварь пристроилась у старухи в ногах. Бабка потрепала ее по косынке и шикнула беззлобно, когда та попыталась прихватить палец. Ели быстро и молча. Лида старалась не смотреть. Она опять ничего не попробовала, ни к чему даже не прикоснулась. Когда последние крошки исчезли в пасти мужика, Рябая, как и в прошлый раз, встряхнула шапку. «Ну что, потянем?» «Не хотим! Не хотим, сказ!» Внезапно надули губы сестрицы. «Фанты хотим! На желание!» «Фанты хотим!» — просипела эхом костлявая кукла. «Пусть будут фанты!» — кивнула старуха, разрешая. «Ну, воля ваша!» — покорно согласилась Рябая. «Повертайтесь тогда назад. Но чур, чтобы по-честному, без подгляду». «Без подгляду, без подгляду!» Закивали сестрицы, послушно поворотившись спинами. «Давай скорее первый фант!» Оглядевшись, Рябая ткнула в мужичонкову кепку. «Что сделать этому фанту?» «Пройтись колесом!» — крикнула одна из сестриц, а вторая ущипнула ее с досады. «Плохое желание! Скучное, скучное! Будем менять!» «Нет!» — возразил мужичонка. «Первое слово самое верное!» Поплевав на руки, он сделал кувырок, да шустро покатился по комнате. С пола на стены, со стен на потолок и обратно. С негромким жужжанием заметался перед собравшимися. В мелькании рук и ног ничего нельзя было разобрать, и Лиде внезапно сделалось плохо. Она задышала часто-часто. И бабка тут же саданула посохом об пол, прошмакала громко. «Хорош!» Пропрыгав кузнечиком к столу, мужичонка, как ни в чем не бывало, напялил потертую кепку и присел. «Дальше, дальше!» — потребовали девчонки, и Рябая ловко стянула косынку с лысого черепа куклы, помахала ею, как приманкой, ожидая ответа. «Что скажете для этого?» «Сплясать, сплясать!» Первая снова опередила сестру и тут же получила от нее смачную затрещину. «Чтоб ты язык проглотила! Не хочу, чтоб плясали! Скучно!» Но кукла послушно пустилась выполнять приказание. Дерганными движениями марионетки восстала над полом и завихлялась в тишине. Руки двигались в одну сторону, ноги же торопились в другую. Запутавшись в холщовой рубахе, она опрокинулась навзничь и завозилась, пытаясь подняться. Зрелище выходило жалкое да потешное, и зрители довольно загоготали. От этого смеха по спине проскользнул холодок. Лиде послышалось в нем большое многоголосье. Словно помимо них в доме присутствовали еще другие, невидимые гости, но от чего-то не спешили показаться. Все еще заходились от смеха, а Рябая уже заготовила новый фант. Протянув к Лиде руку, сорвала с лацкана курточки скромную брошь. «Что сделать этому фанту?» — подбросила украшение на ладони. «Погадать! Погадать!» В один голос завопили сестрицы и, сорвавшись с места, заскакали от предвкушения. «Как погадать?» шепнула растерянная Лида. «На картах? Я не умею». «На шкуре! На шкуре!» завыло со всех сторон. «К реке ее! К реке!» Лиду разом подкинула в воздух и с силой шлепнула обо что-то. В лицо брызнуло снегом. Ветер запутался в волосах. Лиду несло куда-то на широкой шкуре. Подобно ковру самолету топорило над лесом, а по сторонам к ней лепились теть Тайны гости. Не было только ее и Рябой. Весело хохоча болтали ногами сестрицы. Дядька зычно свистал. Костлявая кукла висела недвижным кулем, лишь вертела лысой головой. Была здесь и куча тряпья, зацепившись за край латаным рукавом, издавала неясные звуки. Все вместе они словно направляли шкуру, указывали ей дорогу до нужного места. Зажмурившись, Лида молила, чтобы полет быстрее завершился. «Только бы не соскользнуть», — шептала почти беззвучно. «Только бы удержаться, только бы не упасть». Последовал резкий вираж, и все смолкло. Спланировав на смёрзшуюся поверхность, шкура распласталась и замерла. Лида хотела сползти с нее, но что-то удерживало на месте, не пускало. Гости же сразу исчезли. Никого больше не было рядом. Только темнела громада леса вдали, да черным глазом блестело оконце во льду. Лида собралась закричать, но зубы выбили дробь. От пережитого потрясения ее затрясло. Что-то должно было появиться из реки. Она чувствовала это, знала. Слышала подобные истории на посиделках у бабы Поли. Тогда все казалось интересным, волнующим, но теперь было совсем не то. Перекрестив прорубь, Лида зашептала молитву. Сбиваясь, она путалась, заменяла слова, добавляла к ним что-то от себя. То ли от этого, то ли по другой причине, но молитва не сработала. И когда вода в проруби слегка всколыхнулась, Лида вдруг вспомнила про нож. Непослушными пальцами выхватила его из кармана и, раскрыв, начала чиркать по льду. Она пыталась провести круг, очертить его вокруг шкуры. Получалось плохо. Нож жалобно визжал, оставляя лишь слабый белесый след. Из воды показалась рука. Следом вторая. Кто-то косматый лез к ней со дна. Безволосыми были лишь кисти. Длинные пальцы сжимались в нетерпении. Железные когти скребли лед. Послышался вздох, а после тяжелый шлепок. Тварь выбралась из проруби, поползла по направлению к шкуре. Человеческое поблекшее лицо было перекошено нетерпением. Лида лишь мельком увидела вываленный синюшный язык да рыбьи прозрачные глаза. Рассматривать существо было некогда. Она спешила закончить работу, и когда разочарованный вой ударил по ушам, поняла, что все получилось.